Глава 10. Ян. Неделя пролетела стремительно. Моя жизнь словно сменила курс, развернувшись на 180 градусов. Неожиданно, непривычно, неправильно. Последнее казалось первые 3 дня. Потом наступила стадия принятия. Да, сначала все отрицал и не верил, злился. Но сейчас вот лежу, уставившись в потолок, и понимаю, что это все правильно. Вернее, закономерно. Иметь ребенка, живя в браке, это закономерность отношений между мужчиной и женщиной. То, что я не знал о ее существовании, это уже другой момент. Момент самих отношений между нами с Ланой. Дотягиваюсь до часов, до будильника еще полчаса. На удивление, я сегодня выспался. Присутствие ребенка дисциплинирует. Вернее, присутствие ребенка няни своего рода заставляет возвращаться домой вовремя. А на работе завал, и его нужно разгребать. Оксана уже пару раз звонила, настаивала на встрече. Я чисто физически не могу, попросту не успеваю и не знаю, на какое время впихнуть встречу с ней. Но откладывать нет смысла. Попробую сегодня. Поднимаюсь с постели, плетусь в ванную. Умываюсь, после чего иду на кухню, готовлю завтрак на себя и на дочь. От одной этой мысли улыбаюсь. Неделя, Жданов. А ты, папаша как бы, завтрак вон готовить собрался. А то, как она сказала, в зоне риска на проблемы с желудком? Возраст уже не тот. Снова усмехаюсь. Ставлю вариться яйца. Делаю тосты, смазываю их сливочным маслом. В коридоре слышатся шаги, оборачиваюсь. Варя стоит в дверном проеме, потирает глаза и зевает, прикрыв ладошкой рот. «Ты чего тут делаешь?» Ведет носом. «Вкусно пахнет». «Завтрак готовлю. Будешь?» «Буду, только умоюсь и вернусь», – улыбается и бежит в сторону ванной. До слуха доносится шум воды. Через 5 минут мы уже сидим за столом и едим. «Как учеба? Все нормально?» – заговариваю. «Угум!» – мычит, жуя тост. «Вполне!» «А оценки?» – напоминаю. «Точно!» Кивает. «Я же хотела тебе приложуху установить. Давай вечером, будешь в курсе моих подвигов». Улыбается. «Договорились». Снова повисает тишина. «А как там у Оли? Вы все так же снимаете?» Интересуюсь впервые, наверное, за все время. «Да, загляни на ее страницу, увидишь все наши работы. Она крутой кондитер». С гордостью произносит дочь. «Мне она нравится, а тебе?» «Что значит «мне»?» Переспрашиваю, не понимаю смысла в вопросе. «Ну и что тут непонятного? Она девушка красивая, умная, готовит вкусно. Ты у меня свободный, даже симпатичный», – приглядывается ко мне. «Что непонятно в вопросе?» Бровка выгибается дугой. Я давлюсь от такой прямолинейности. «Немного неприличный вопрос», – отвечаю, делая глоток кофе. «Горький, что морщусь». Даже с удивлением посмотрел на чашку. Все как всегда. Обычный американо не крепкий, а горький, что вылить хочется. Варя поднимается со своего места и забирает у меня кружку. Будто, прочитав мои мысли, выплескивает содержимое в раковину. «Не нравится? Не пей. Взрослые странные, честное слово. Будут пить эту гадость, делая вид, что это правильно. Между прочим, бодрит не только кофе, но и чай, цикорий, который полезнее твоего кофе, а еще апельсиновый сок», заявляет эта ходячая энциклопедия. «Я так маму от кофе отучила. Между прочим, после него еще больше хочется спать спустя 20 минут. Достает из холодильника пару апельсинов. «Вот!» Кладет их на стол передо мной. «Нужно выжать!» «Так там в пакете стоит», говорю ей. «Там сахар, а тут натурпродукт», пожимает плечами. «Давай-давай, выжимай!» Подгоняет меня. «В общем...» Именно сегодня я впервые воспользовался своей соковыжималкой, которая была куплена 5 лет назад в комплекте с бытовой техникой к новой кухне. Расправившись с завтраком и выпив по стакану сока, пошли собираться. На этот раз Варя быстрее меня. Мы уже по привычке спускаемся по лестнице на этаж ниже. Нажимаю на звонок, дверь почти моментально открывается. Девушка в последнее время встречает нас не в пижаме. Хотя чего скрывать? С просони она выглядит забавно. А теперь будто ждет нас. Конечно, ждет. Ты же ей платишь за то, чтобы посидела с ребенком. «Доброе утро!» Улыбается, заправляя светлую 5 волос за ухо. «Доброе!» Киваю, подталкивая Варю в квартиру. «Хорошего дня!» Говорю ей и делаю шаг к лифту. нажимая на кнопку, вызывая его. «Ян!» Оглядываюсь на женский голос. «Да?» Удивленно на нее смотрю. Она впервые называет меня по имени. Это заставляет обратить на нее внимание. «Я хотела прогуляться в магазин. Варю с собой могу взять?» Робко спрашивает. «Конечно. Что за вопрос?» Удивляюсь. «Просто мало ли...» Пожимает плечами. «Спасибо и хорошего дня!» Улыбается и скрывается за дверью в квартире. Я же зависаю, пока лифт не оповещает о своем прибытии. Делаю шаг, вхожу в кабину и, прислонившись к стенке, нажимаю на кнопку первого этажа. Выйдя на улицу, сразу понимаю, что машину завалило снегом. Погода, конечно, сказочная, но от этого не легче. Коммунальные службы снова работают на пределе своих возможностей. Разгреб машину, заодно прогрел немного и рванул в офис. И так опаздываю. Первым делом готовлюсь к совещанию. Нужно подготовиться к праздничным дням. Через полтора месяца – Новый год. А это значит усердная работа до больших выходных, чтобы с чистой совестью оставить работу в офисе и не тащить ее домой. Даю наказ Алексею подготовить соответствующие документы. Почти через час собираюсь в переговорный зал, но, выйдя из кабинета, натыкаюсь на Оксану. «Привет!» – улыбается девушка. «А ты чего здесь делаешь?» – оглядываюсь. «Никого. Куда делся секретарь?» «Это ты так рад меня видеть?» «Обещал поговорить, а сам отодвигаешь встречи. Вот сама решила к тебе заглянуть». «Почти с самого утра». Усмехаюсь. «Именно!» – кивает. «Сейчас не самое лучшее время. Я тороплюсь. Меня ждут люди». «Я подожду!» – отвечает с готовностью. «Окс, правда, давай вечером. Только сегодня хотел тебе позвонить». Признаюсь. «Нет, Ян, сейчас. Максимум, что могу тебе предложить, так это подождать тебя». Не уступает. Делает ко мне шаг и поправляет узел галстука, чуть его затянув. Убираю ее руки от себя. «Хорошо. Делать нечего. Не хватало только, чтобы ее тут все видели. Тогда посиди в моем кабинете». Открывая перед ней дверь, пропуская вперед. «Я тебя буду ждать». Шлет воздушный поцелуй и входит в кабинет, а я закрываю за ней дверь и тороплюсь на совещание.